Драйк, желающий подняться по карьерной лестнице как можно быстрее, совершил рывок и тут же оказался рядом с нужным магом, оставив за собой просеку из 15 разрубленных тел, а дальше 4 аккуратных удара пяткой его гуаньдао, 4 хруста в конечностях вражеского мага и все. Осталось забросить его на плечо и пробиться к своему офицеру, сдав трофей. «Надеюсь, это того стоит», — подумал Драйк, бросив взгляд на город, за захват и разграбление которого он воевал. Амашу был красив. Глава 45. Армия князя Тянли. Главная ставка. ХММ. Задумчиво протянул высокий, хорошо сложенный мужчина с сединой в волосах, но могучий статью. Могучие мышцы перекатывались под кожей на его руках, а суровое, словно вырубленное в камне лицо с большими круглыми глазами придавало ему немного безумный вид. Но никто бы из входящих в его свиту магов и советников не посмел бы усомниться в уме и мудрости данного человека. Тян Лу было уже за 40, и он буквально поднял свою вотчину из грязи, по кусочку вернув ей все оторванное соседями в период его молодости и слабости, заодно отомстив убийцам своего отца и матери. Да и мастерства в магии земли ему было не занимать, как и обширных связей по всему миру, за счет которых он и смог в кратчайшие сроки не просто отстроить свои земли, но и привести их в новый рассвет. И теперь, за счет все тех же связей, он вот-вот станет царем собственного региона, с личной столицей в виде великого города, стоящего на пересечении сразу нескольких торговых маршрутов, в том числе и тех, что ведут в Басингсе. Но захватить и удержать две совершенно разные вещи, Тян Ли это понимал, из-за чего в данный момент с интересом и наблюдал за молодым воином, что за одну жалкую битву убил больше людей, чем иной аристократ за всю жизнь. Ну, если учитывать только тех, кого он убил лично, своими руками. «Как говоришь, зовут этого молодого человека?» — обратился Тян Ли к своему старому другу. Драйк, с наслаждением попивая жасминовый чай, ответил Шень, удобно устроившийся в красивом резном кресле, идеально повторяющее форму его спины и того, что ниже. Идеальный контроль над землей позволял ему многое, в том числе и такие приятные мелочи, а застудить спину он не боялся, чьи земли давно сделало его тело куда крепче, чем у простых людей. Он и не болел-то ни разу за всю жизнь. Очень талантливый молодой человек с феноменальными навыками и знаниями, но с полным отсутствием житейского и политического опыта. Да и в военном деле он просто ужасен. Удрученно покачал торговец головой, подливая себе чая. Чашка с данным напитком в руках Шеня кончалась просто с ужасающей скоростью, просто мистика какая-то. Он ни разу не выиграл у меня в пайшо, даже когда я всеми силами поддавался. Таланты, стратегии и тактики имеют мало общего с играми, кто бы что ни говорил, пробормотал Тян Ли. Предлагаешь принять его к нам, не отрывая глаз от молодого таланта, что с провокационной легкостью прорвался к вражескому командиру, убив половину его гвардии, похоже, даже не заметив разницы между ними и ополченцами, вновь задал вопрос Тян Ли. Он не готов, постановил без пяти минут царь. Не сейчас уж точно, легко согласился Шень. Но вот задатки на вступление он имеет. Задатки мало что значит без реализации, тебе ли не знать. Наконец-то отвернувшись, парировал тот, так же, как и собеседник, создавая себе удобное кресло со спинкой. Да и с каких пор мы принимаем к себе безусых юнцов? Я, конечно, не великий магистр, чтобы знать всю историю ордена, но кое-что читал. И вроде как один единственный раз, когда мы приняли новичка младше 35, случился с аватаром, что сохранил свои воспоминания о прошлом воплощении. И кончилось это не слишком хорошо. Я не предлагаю принимать его прямо сейчас. Осуждающий покачал головой Шень, осуждающий сомнения в его разуме и мудрости. Но нам нужен кто-то на севере с учетом нынешних мировых тенденций. Просто чтобы держать руку на пульсе. Ты слишком много хочешь, фыркнул Тян Ли. Мы просто общество мастеров, не больше, но и не меньше. Да, время от времени мы вмешиваемся в дела сильных мира сего, но лишь в исключительных случаях. А грядущий голод на островах народа огня — это не исключительный случай, задрал одну бровь Шень. Не настолько, бескомпромиссно ответил Тян Ли. Прорыв злых духов, одержимый глава благородного дома, спятивший аватар, заговор ополоумевших фанатиков, что может погрузить в хаос страну, вот на что мы обращаем внимание. На проблемы, которые можно решить силой в короткие сроки. На что-то большее Белый Лотос просто не способен ввиду своей аморфности. Ты все так же недооцениваешь потенциальные потрясения от данного события. Хозяин огня Сазин держит в своих руках всю экономическую и военную силу народа огня, сильнейшего из четырех на данный момент. Как думаешь, что случится, Когда Року умрет, что сделает хозяин огня и его поданные, доведенные до ручки и нищеты жадными прибрежными князьками? Подался вперед Шень, чтобы показать всю степень серьезности своих слов. Ради такого дела он даже отставил в сторону чашку с чаем. «Ты боишься войны, я понимаю», — откинулся на спинку стула Тянли, смиренно вздыхая. Данный разговор, хоть и письмами, был между ними уже не впервой. Но повторюсь, в данный момент это не наши проблемы. Просто потому что хоть как-то повлиять на ситуацию мы не можем, но можем попытаться вмешаться в будущем. Парировал Шень. «И этот пацан нам поможет?» — со скепсисом спросил Тянли. «Нет, ты не подумай, я прекрасно знаю, чего стоит полноценный мастер в бою, сам в свое время разгромил в одиночку пару небольших армий. Но один молодой мастер погоды не сделает, просто потому что воевать в одиночку мы не сможем. Собери хоть всех мастеров мира под свои знамена. Мы просто не сможем удерживать территорию и вовремя реагировать на контратаки, банально людей не хватит. Тут я с тобой спорить не буду, все-таки по военной части ты из нас эксперт», — легко согласился Шень. «Но ты не видел того же, что я. Северное племя Воды делает стремительные успехи, буквально на глазах становясь сильнее. Дай им 20 или 30 лет, и они станут силой, с которой воюющие стороны будут вынуждены считаться. Эти дикари», — не поверил Тянли, смотря на давнего друга с сомнением в его душевном здравии. «Серьезно, они придумали новый стиль магии», — огорошил его новостями Шень, «куда более могущественный и многообразный, чем все нынешние, заметно расширяющий возможности покорителя. Да и воины их стали носить доспехи из льда прочного, словно сталь, и, как я понял, не тающего», — добавил Шень, указывая глазами на плетущегося и окровавленного с ног до головы Драйка, вернее, на его белый гуаньдао. «Хм», — уже задумчиво хмыкнул Тянли, вновь окидывая молодого воина взглядом. «Ладно, что ты предлагаешь? Учти, людей у меня немного и все до последнего нужны мне здесь. Если мы, конечно, хотим наконец-то стабилизировать внутреннюю политику царства Земли, хотя бы частично прекратив эту междоусобицу. Молодой правитель Северного полюса удивительно талантливый маг, уже в своем возрасте доросший до полноценного мастера», — продолжил удивлять Тянли Шень. «Ведь его слава значили, что кто-то дорос до их уровня, не достигнув и 35 лет, раньше просто не становились мастерами, а также, не побоюсь этого слова, гениальный. Ред активно проводит реформы своих владений, стремясь как можно больше усилить своих подданных, увеличивая военный потенциал. Ну да, с их вечными проблемами с духами это чуть ли не самый правильный вариант действий», — согласился Тянли, отпивая из чашки. «То есть ты считаешь, что пацан успеет стать достаточно сильным, чтобы прижать к ногтю и хозяина огня, и царя земли?» «Что-то слабо верится. Если война зайдет слишком далеко, то почему бы и нет?» — пожал плечами Шень. «Одной лишь угрозы перехода молодого Ретта на сторону одной из воюющих сторон веским станет поводом, чтобы хотя бы задуматься о мире. Что-то я сомневаюсь», — покачал головой Тянли. «Лично ты с этим Реттом не встречался, да и я тоже. С чего ты вообще взял, что он полезет в чужие разборки?» «Из-за этого пацана», — кивнул будущий царь на Драйка. «Если он такой гений, как ты говоришь, то он вряд ли поддастся стороннему влиянию и будет действовать так, как считает правильным. Вот для этого нам и нужно как следует обучить Драйка», — улыбнулся Шень, чтобы тот смог доходчиво и убедительно объяснить, что существование в изоляции невозможно, и рано или поздно победитель обратит свой взор на оставшиеся незавоеванными земли. «Пф», — фыркнул Тянли, — «захватить Северный полюс? Очень смешная шутка. Думаешь, это невозможно?» — удивился Шень, в самом деле мало что понимающий в военном деле. Он больше экономист и дипломат, ну и маг земли, ясное дело. Огромная ледяная пустошь, где почти вся живность хочет тебя убить, а каждая деревня обнесена стенами и населена жителями, что с детства учатся обращаться с луком и копьем, и все это без магов и возможности пополнять провизию на местах, ведь земли там просто нет, вернее, она под многими слоями снега и льда. Худшие идеи придумать сложно, на такое пойдет только идиот, не понимающий специфики военного конфликта с подобным противником и искренне уверенный, что для победы нужно всего лишь захватить город-крепость Огнекель. «Думаешь, Ретт это знает?» — резко растеряв настроение, спросил Шень, сжимая кулаки. «Если он такой гений, как ты говоришь, то вполне может», — подтвердил его самые худшие опасения Шень. «Даже будь под моей рукой все воины царства земли, я бы не рискнул захватывать ни южное, ни северное племя воды. Наши люди в тех условиях просто передохнут от голода и болезней, непривычные к столь холодному климату. Плохо, у нас все меньше времени. Все еще продолжал хмуриться Шень. «Ты что-то знаешь?» – не спросил, но постановил Тян Ли, обвиняющий, указывая в сторону друга. «Рассказывай, это лишь предположение». Попытался соскочить тот, но не особо преуспел. «Но судя по всему настолько паршивые, что даже теоретическая их правдивость тебя, мягко говоря, не радует. Я бы даже сказал, пугает. А потому рассказывай». «Эх», – вздохнул Шень, явно собираясь поднять далеко неприятную для него тему. «Недавно я смог пообщаться с одним моим хорошим другом, что работает в дворце хозяина огня, и ему удалось подсмотреть планы стратегического значения, предназначенные для реализации в тот же день, как подтвердится смерть аватара Року». Явно выдавливая из себя слова через силу, словно с трудом веря в то, что рассказывает и что такое даже в теории возможно, говорил Шень, словно само предположение о подобном ломает его картину мира. «И что?» – напряженно спросил Тян Ли, хорошо знающий собеседника и прекрасно понимающий, что подобную реакцию у него могло вызвать что-то действительно ужасное. «Мы же знали, что они есть. Да любой, кто имеет мозг, понял бы, что после выходки Року по запрету на войну огневики бы стали готовиться к его смерти. Война – естественный социальный институт человечества, она в нашей природе. Пусть она отвратительна, но она часть нас и ничего с ней не поделаешь. И наличием планов на войну никого не удивишь. Более того, я сам имею такие на десятки сценариев конфликта». «Да», — согласился Шень, «но далеко не в каждом плане допускается геноцид целого народа лишь ради того, чтобы выиграть жалкие 16-18 лет. Значит, воздушные кочевники», — задумчиво пробормотал Тян Ли, вызывая у друга ошарашенный взгляд. «Это напрашивается, само собой», — ответил на немой вопрос Шеня тот. «Именно у них должен родиться следующий аватар, и лишь этот народ имеет столь малую численность, что иные города больше. Но как они собираются преодолеть естественный ландшафт их городов-храмов? Похоже, ты не слишком сильно удивлен такому», — осуждающе заметил Шень, покачивая головой. «Если отбросить вопрос морали, то нынешние воздушные кочевники как народ очень слабо жизнеспособны», — легко ответил Тян Ли. «Малая численность, раздельное проживание мужчин и женщин, малые территории, всего 4 точки проживания. Это вам не те машины убийства из прошлого, чьи клинки резали сталь, а воины были быстрее взгляда, на регулярной основе берущие в мечи дворцы правителей. Нынешние воздушники беззубые овцы, не способные за себя постоять, и их покорение, ну или истребление в данном случае, было лишь вопросом времени. Если бы не аватары, если бы не аватары», — согласился Тян Ли, признающий, что, хотя бы в одному круге реинкарнации, но кто-то из аватаров обязательно занимается вопросами людских государств. Например, прошлый аватар из народа огня всю свою жизнь посвятил вытаскиванию своей страны их экономической ямы, пройдя путь от мелкого чиновника до второго лица государства после хозяина огня, и введенные им тогда реформы и законы работают и по сей день, позволив опередить народу огня весь остальной мир. Правда, теперь созданные проблемы того воплощения приходится решать им, но это не отменяет силы аватара, притом не только магической, но и социальной. И учитывая нынешнюю ситуацию, не знаешь, что хуже. Но я так понимаю, дойдет до этого лишь в крайнем случае. Да, кивнул Шень, в плане войны писалось, что это случится только в тогда, когда они окажутся не готовы или не успеют завоевать нужные для прокорма населения территории. И как они сделают это? Скептически спросил Тян Ли. Насколько мне помнится, летать среди магов огня могут только поистине выдающиеся мастера. Комета, ответил Шень, они собираются использовать ее либо для окончательной победы над царством Земли, либо для того, чтобы выиграть время до входа в силу следующего аватара. И да, пойдут они на это только в самом крайнем случае, когда вопрос будет стоять между победой или смертью. Ну это понятно, подпер рукой голову Тян Ли. Мало того, что огневики буквально прострут подобный козырь лишь ради ликвидации одной единственной цели, с которой взять-то толком нечего, воздушники все же монахи, у которых даже собственной валюты нету, так они еще и обеспечат себе знатный геморрой. Ведь после воздушных кочевников идут племена воды, и им очень повезет, если следующий аватар родится в северном племени. А вот если в южном они и так держат целую морскую базу с небольшим флотом, чтобы отбиваться от их рейдов, а если этих пиратов возглавит аватар, да еще и во время войны, пылающие тылы — верный путь к поражению. А дальше поражение, возвращение в былые границы, репарации царству земли, нищета и повальный голод с кучей бывших военных в народе. Дополнил Шень то, что просчитал. Да, ситуация, протянул Тянли. «Ладно, можешь оставить своего пацана, обучим как следует». «Так ты поможешь?» – удивился Шень, думающий, что его план забраковали. «Да», – решительно кивнул тот. «Но воспитанием мальчика займусь я лично, и будь уверен, финальный результат тебя не обрадует». «Можно подробности?» – улыбаясь, спросил Шень. На его взгляд, любой результат, что поможет уменьшить жертвы, лучше бездействия, что гарантирует океаны крови. Вместо того, чтобы делать его благородным воином из сказок, сделаем его образцовым южным налетчиком, заботящимся только о себе и клане. Уверен, такой кадр не упустит шепнуть своему вождю мысль, что ослабленное и занятое войной с огневиками царство земли – отличная цель для прироста территории и населения. Кровожадно улыбнулся Тянли, выкладывая обе главы, так как очень уж связаны по сюжету получились. Приятного чтения. Глава 46. Клон Ретта. Пустыня Шивонг. Скоро смеркается, хозяин. Склонив голову, отрапортовала высокая, закутанная в тряпки худощавая фигура. Ретт же, реагируя на слова своего новообретенного подчиненного, посмотрел на небо и был вынужден признать, что светило уже почти достигло горизонта. Что с водой? Поинтересовался он, сам же в очередной раз осматривая пространство от горизонта до горизонта, в поисках великой библиотеки. «Хватит на 3 дня», тут же ответил ему безучастный к собственной судьбе голос. В ответ же Ред сконцентрировался, ища подземные воды или хотя бы ближайшие оазисы, и лишь найдя искомое, направил в нужную сторону свою песчаную лодку, за которой потянулось еще 17 штук. Путь Ретта по великой пустыне Шивонг не задался с самого начала, сразу по ряду причин. Первое – это проблемы, что он умудрился заработать в царстве земли с тамошней аристократией. Если конкретно, то дорогу клону короля воды преградил кортеж какого-то родовитого аристократика, даже не владетельного лорда, чьи слуги в ультимативной форме потребовали Ретта пасть на колени, восхвалять жирную поросячью тушу и отдать им все, что у него есть, особенно его интересные доспехи и оружие. Ретт же, в свою очередь, имеющий достаточно низкий показатель настроения из-за вынужденного одиночества и скуки, в словах не сдерживался, но все-таки постарался обойтись без кровопролития, ограничившись поркой и унижением идиотов. Конкретно же жирной туши и ее охраннику он высыпал плетей, по десятку каждому. Как позже выяснилось, зря. Данные персоны не оценили его снисхождение и послали за ним отряд воинов во главе с тройкой магов земли. И все бы было хорошо, прикопал и забыл, но перед этим Ретт остановился в одной деревушке на постой, морально отдохнуть и вкусно поесть, ничего серьезного. А как итог, семью, у которой он столовался, прилюдно казнили людишки Лордика, чьего сынка, как оказалось, Ретт выпорол. Как правило, Ретту плевать на чужие жизни, да что там, будь необходимость, он бы лично ту семью убил, если для пользы дела и нету иных, менее затратных методов. Но подобное наплевательское отношение к собственным людям Ретту претило, как и настырные попытки причинить ему вред от подобной мошки. Как итог, Ретту пришлось сделать крюк и навестить владения столь сомнительной семейки, перебить всех их солдат и слуг, а также саму семейку, за исключением совсем уж маленьких детей, оставив их на попечение в первой же более-менее приличной деревне, приплатив сверху золотом, чтобы спокойно могли себе позволить растить будущих работников. Детей без необходимости Ретт все-таки пытался не убивать, не желая столь бездарно тратить потенциал и ресурс личинок человека. Да и не кровники данная семейка ему была, обычные потерявшие от вседозволенности власть имущие, на место которых придут другие. Царство Земли в этом плане отличается удивительной стабильностью, на регулярной основе порождая спесивых ничтожеств, паразитирующих на достижениях своих предков, что все поголовно были сильными магами земли, воинами, полководцами или умелыми управленцами, в то время как сами не стоят ничего, принося скорее вред, чем пользу. При встрече с подобными кадрами Ретт, являющийся убежденным монархистом, невольно возвращается мыслями к демократичным способам управления, но потом быстро вспоминает, что эти аристократы хотя бы несут ответственность за свои наделы и вынуждены каждый год выплачивать налоги в казну своих регионов, параллельно защищая собственные земли от бандитов и неся за них ответственность. Не то чтобы они были такие хорошие, просто жадность у таких личностей куда сильнее лени, куда умеем и терпеть грабителей и убийц своего имущества они даже не подумают. Быстро собрав отряд, выбранные же чиновники ни за что не отвечают, всеми силами скидывая проблемы или на других, или на предшественника. С другой стороны, будь царство земли республика и отряды карателей, которые послали за Реттом элиты региона, не стерпевших столь наглое убийство одного из них, и в помине бы не было. В итоге Ред неделю расправлялся с целыми волнами наемников и слуг аристократов, вынужденный задержаться у реки с водой, просто потому что не знал, как его магия воды поведет себя в пустыне, а на одни мечи с Чи он надеяться, конечно, мог, но не хотел. Да и резерв его ныне далеко не столь огромный, что у оригинала. Второй проблемой стала сама пустыня, а вернее малое количество влаги даже в воздухе, не то что под землей. Да, подземные течения были и тут, пусть залегали те сильно глубже, чем раньше, и встречались реже, но были. Но Ред столкнулся с проблемой недоступности своей стихии в прямой или удовлетворительной досягаемости. Пришлось опять становиться лагерем и проводить эксперименты по добыче и хранению жидкости. Первый подземный источник, вытащенный Редтом на поверхность, пришлось оставить. Первая попытка Редта, связанная с достаточным понижением температуры воды, для ее более медленного испарения завершилась хоть и успешно, но не без нюансов. Если же говорить откровенно, то Ред смог создать лед достаточно низких температур, что при попадании в подземное озеро заморозил то до состояния, когда даже Ритту приходится прилагать немало сил для контроля. Почти весь его резерв, который был достоин ранга мастера, ушел лишь на то, чтобы поднять из-под песка льдину в 5 метров. Будь на месте данного льда обычный, там бы вырос айсберг размером с гору. Разумеется, вернуть жидкости былые показатели оказалось хоть и возможно, но дико затратно по чьи и времени, из-за чего Ритту пришлось искать другое место для экспериментов. Вторая попытка в виде создания ледяных телег с рунами, в которых бы хранилась вода, вышла уже интересней, но все же жрала достаточно чи на контроль и периодическое подновление льда, из-за чего пришлось от нее отказались. Нет, можно было бы создать телеги из белого льда, благо связь с луной в пустыне оказалась ничуть не хуже, чем на Северном полюсе, и сильных затрат бы это не вызвало, но это было сравни забиванию гвоздями микроскопа по целому ряду причин, главное из которых состояло в том, что при подобном методе получить моментальный или хотя бы быстрый доступ к воде было решительно невозможно. Для сохранения жидкости под парящими дневными лучами требовалась полная герметичность контейнеров, в том числе и при участии рун, что в итоге привело к 2 минутам на их открытие. Это простой лед, даже укрепленный рунами можно быстро растопить, имея достаточный контроль и силы, а вот лунный уже куда более инертный по своей природе и сопротивляется изменениям. 2 минуты вроде бы и немного, но в реалиях боя целая вечность. Ред уже подумывал нести небольшой запасец тупо с собой, левитируя его ближе к телу, но потом посмотрел на небо и подумал, а почему бы и нет, и теперь клона молодого мага сопровождают облака, готовые в любой момент выплеснуть влагу с небосвода на грешную землю, моментально предоставляя своему создателю доступ к приличным объемам воды, которая достаточно быстро понадобилась. Пустыня Шивонг была суровым местом, полным опасных тварей, подавляющее большинство которых хотело, если и не сожрать тебя живьем, то вот полакомиться трупом точно. Даже растения тут были практически все либо ядовитыми, либо токсичными, вызывая у сильного и здорового организма галлюцинации, а у слабого и истощенного смерть. Лишь очень редкий перечень местного растительного и животного мира можно было употреблять в пищу, не будучи сильным магом или воином. Не только потому, что они крепче среднестатистического человека, но и потому, что никто иной не сможет добыть или убить их. И люди, живущие здесь, были под стать месту своего обитания, жестокими и примитивными. Целые кланы пустынных кочевников, мало чем отличавшихся от бандитов по своему менталитету, но несравненно превосходящие их в силе, ведь поголовно состояли из магов земли, с самого детства обучавшихся использовать свою магию песка ради выживания и битв. Простые бандиты, даже самые жестокие и успешные, никогда не будут столь же опасны, как потомственные пустынные налетчики. В этом Ред убедился лично, схлестнувшись с одной из охотничьих партий достаточно крупного клана, возглавляемой седым как лунь стариком с обветренной кожей с пигментными пятнами. Его сопровождение Ред бы пусть и не без задержки, но успешно бы перерезал без всяких трудностей, но вот он, мастер песчаной магии, был буквально неуловим в своей стихии, передвигаясь с феноменальной скоростью по песку и под ним, малейшим взмахом создавая режущие волны песка, от которых даже Ритту было сложно уйти без ранений. Только броня и спасала, да и то лишь до того момента, как старый мастер перешел к чему-то действительно убойному и опасному, чего бы броня Ретта уже не выдержала. Лишь вызвав дождь вместе их схватки и намочив песок, Ретт смог достаточно лишить врага маневра для победы, да и то больше сказался не сам ход Ретта, а старость мага перед ним. Тому банально защемило спину во время исполнения очередного его кульбита, серьезно снизив подвижности арсенал. Разобраться же с оставшимися без тяжелой артиллерии песчаниками оказалось несложно. Уже позже, превратив всех пойманных песчаников в безликих и пустив их корабли на ускорение собственного пути, Ретт узнал много нового о данном народе. Да и не последняя то была стычка с магами песка, еще несколько групп выходили на Ретта, члены лучших из которых становились частью его сопровождения. Как в процессе выяснилось, называть местных простыми пользователями разновидности магии Земли в полной мере нельзя, хотя бы потому, что они не чистокровные представители царства Земли, а смиски. Если точнее, то они потомки магов воздуха, что не пожелали становиться монахами и решили уйти подальше от своих собратьев, сохранив свои овеянные веками кровавой славой традиции. Получилось это у них не очень, но вот заселить пустыню бандами-кланами состоящих поголовно из магов у них вышло, как и передать потомкам часть методик по применению и развитию своего дара к магии. Возможно, были и другие анклавы отколовшихся магов воздуха, но даже потому, что Ретт смог найти, было ясно, что давили их всех миром без жалости, несмотря на возраст и пол. Плененных девушек, даже несмотря на их красоту, не то что в наложницы не брали, даже не насиловали. Тогдашние маги воздуха суеверной солдатней считались чуть ли не поголовными злыми духами, алчущими крови людей, да мокрых штанов, боясь и ненавидя даже детей. Собственно, это и объясняло, почему лишь в Великой Пустыне смогли сохраниться потомки тех магов. Это маги воздуха могут летать при помощи примитивнейших аппаратов, заодно собирая воду из облаков, и бегать с околозвуковой скоростью без особых проблем, а вот другие маги, без сомнений устраивающие карательные рейды на отщепенцев, не могли. Магам воздуха даже делать особо ничего не надо было, поисковые отряды либо уходили из пустыни с пустыми руками, либо умирали от голода и обезвоживания. Тем, кому повезло, подавляющее большинство скорее всего сожрали местные обитатели. Что данное открытие значило для Ретта? Да ничего особенного на самом деле, просто дающее знание о возможности контроля двух стихий и совмещения их в одну, что он и так знал. Тот же пар, что Ретт вполне себе умел контролировать, это чьи воды, проведенные через чакру огня. Впрочем, распыляться Ретт не планировал, сосредоточившись на магии воды как наиболее перспективной на Северном полюсе. Но вот прихватить с собой достаточное количество представителей данной народности он решил. Как бы маги воздуха не строили из себя миролюбивых пацифистов сегодня, но это не отменит того факта, что именно из этих ребят получаются лучшие воины в мире, как и то, что их силы ни на что иное особо и непригодны. Даже у магов огня куда больше созидательного потенциала, и заполучить себе их представителей на службу, даже не совсем чистокровных, будет более чем интересно, как и подробнее изучить их энергетику с параллельным проведением ряда экспериментов с Евгеникой. Даже теоретическая возможность придать своему льду ту же остроту, что маги воздуха могут придавать своим лезвием ветра и оружию в своих руках, окупив все старания, а уж если так же получится и со скоростью, перспективы более чем завлекательны. Глава 47. Клон Ретта. Там же. Две недели спустя. Я сильно так недооценил размер этой песочины с мрачным выражением на обгоревшем и шелушившемся лице, смотря на покрытую песком башню без лестницы, с одним единственным окном, подумал Ретт. Все это время искавший огромный дворец, описание которого дал ему Йон, а не мелкую башенку. Впрочем, время определенно потрачено не зря, дополнил Ретт, оборачиваясь к 600 песчаных кочевников. 500 женщин, 50 мужчин, все остальные дети и старики маги, которых молодой король подлечил. Доживший до старости маг в местных условиях — это по определению сильный маг, знающий много хитростей и нюансов. Для постройки нового населенного пункта на Северном полюсе Ретт прошелся по местным кланам и отобрал из них лучших с точки зрения энергетики и генетики особей. Упирал тот в основном на женщин детородного возраста, или хотя бы женщин с сильной энергетикой, омолодить организм для северян в данный момент не является чем-то особо сложным. Хотя и особо талантливых и перспективных детей Ретт тоже забирал с собой, но редко, только в особых случаях. Такой отбор обуславливался расчетами, проведенными в незапамятные времена еще в империи, или и вовсе до ее становления, не суть. Древними учеными было высчитано, что для сохранения здорового генофонда нужно 50 женщин и 5 мужчин, но это самый минимум, при котором могут появиться мутации, пусть и далеко не факт, что негативные. Аномальный рост, не характерный для этноса цвет волос, глаз или кожи, новые черты лица, что-то в этом роде. Для полного же предотвращения самой возможности мутации лучше всего использовать соотношение 50 мужчин на 50 женщин. Понятное дело, все они должны быть детородного возраста, желательно девочки от 14 до 18, мальчики от 16 до 21. Период, когда здоровый и сбалансированный человеческий оргазм, а в империи с поголовной генной коррекцией других нет, готов к произведению вынашиванию потомства, но еще не успел скопить индивидуальный генетический мусор. И пусть данные расчеты проводились для немагов, что отправиться в дальние колонии без развитой медицины, Ред решил не рисковать. Наличие повышенного количества ЧИ у его новых безликих, конечно, исправит все потенциальные негативные мутации, но иметь некоторый запас подопытных и изначально большее количество песчаников для более быстрого роста их численности будет не лишним. «Кто ты такой?» От размышления о будущих экспериментах Ретта отвлек вкрадчивый голос, раздающийся где-то над его головой. Учитывая рост короля Северного Королевства, неизвестный собеседник должен иметь рост сильно за 2 метра. «Сова!» «Ну конечно, какую же еще форму мог принять дух знаний?» Подумал Ретт, разглядывая черную сову с белым оперением на мордочке, словно она ужасающая маска, а не окрас перьев. Да и полностью черные глаза не сказать, что выглядели добродушно. «Ожидаемо», — подумал Ретт, и ожидающий от духа знаний примерного чего-то такого. Более того, Ретт ожидал чего-то куда более жуткого. Это необразованные крестьяне и обыватели, никогда не сталкивающиеся с исследованиями, могут думать, что ученые — это поголовно гуманные личности со светлыми идеями о прогрессе человечества. Ретт же, будучи выходцем из Дома Разума, отвечающий за технический прогресс всей империи, бывал в лабораториях своих родственников частенько и прекрасно знал, что на финальных стадиях подопытные могут и не выжить, а если и выжить, то иметь такие последствия для здоровья или разума, что куда предпочтительнее умереть, чем так жить. А ведь он был в самых передовых и хорошо финансируемых лабораториях, где большинство расчетов проводили суперкомпьютеры, снижая шанс ошибки до тысячных долей процентов, а все практические проверки и тесты в первую очередь проводили на специально выращенных клонах, в которых выявить отклонения и недостатки банально быстрее, проще и эффективней. Что же творилось в менее обеспеченных лабораториях, Ред знал только со слов своих более старших родичей, но он сильно сомневался, что местные светила медицины сильно отстали по жертвам, чем его прошлая родня. Скорее уж наоборот, в силу лучшего образования и развития медицины, этот мир уже какое тысячелетие топчется где-то на уровне средневековья, лишь недавно дойдя до индустриального этапа развития, да и то только в виде одного единственного государства. А примерный уровень гуманизма и выживаемости не то что подопытных, а пациентов бывший псионик знает. «Меня прислал Йон», — перешел сразу к делу Ретт, — «и у меня к тебе интересное предложение». Ван Ши Тонг, несколько часов спустя. Пустыня Ши Вонг, великая библиотека. За свои тысячи лет тот, кто знает 10 000 вещей, узнал многое, еще больше увидел и немало пережил. Могучий дух знаний спускался на океанические глубины в самые темные расщелины Земли, изучая тамошнюю жизнь, плавал в вулканах, стремясь добраться до центра мира, взлетал выше облаков и следил за целым сонмом великих ученых, часть из которых он с гордостью называл своими учениками. В какой-то момент он даже создал собственный культ, в который брал жадных до знания и любопытных личностей, вместе с ними исследуя тайные устройства мироздания. Но потом он разочаровался в людях. Более того, с каждым веком они все больше и больше разочаровывают его, теряя знания и создав общество, в котором все меньше и меньше тех, кого бы он мог назвать хотя бы приятным собеседником, не то что другом. Да, Ван Ши Тонг знал, что в этом есть немалая доля вины Равы, что нарушила гармонию. Без хаоса нет изменений, прогресса и разрушения отжившего свое, только стагнация и деградация. Лучшим показателем будут драконы, чья численность за последние 10 000 лет сильно упала в мире людей, не считая совсем уж старых развалин, или тех, кто впал в спячку. Создания, что произошли от духа огня, олицетворяющего собой сжигание старого и отжившего, чтобы освободить место для молодого и нового, очень плохо восприняли запечатывание в ату, серьезно ослабнув и практически перестав размножаться. Лишь сильнейшие из них смогли не утратить мощи, но и сохранить чистым разум. Но разве это оправдывает людей? Древний дух считал, что нет. Ван Ши Тонг жил еще в те времена, когда люди только-только прибыли на львах-черепахах и лишь делали первые неуверенные шаги по освоению этого нового и чуждого для них мира. Но уже тогда, когда людей было чуть больше 20 тысяч, когда они не знали ничего об этом мире, когда даже молния и огонь для них были чем-то божественным, а не банальным проявлением физики, он видел в них величие, потенциал, который при полном раскрытии позволит им стать выше кого бы то ни было, выше него, выше Туи-Ила, даже выше Вату и Равы, и они были на пути к этому, были близки. С каждым годом рождалось все больше и больше великих магов, что обретали бессмертие в форме духов, а потом все резко скатилось вниз. Людям понадобилось менее 100 лет, чтобы упасть с меритократии во главе с сильнейшими магами до нынешнего подобия стран. Маги Земли, что подняли из-под воды 80% своего материка, у которых правили лишь старейшие и мудрейшие главы сект, ныне присмыкаются перед мелкими князьками, все достижения которых это более-менее умелый и везучий предок, успевший застолбить за собой и за потомками место под солнцем. Маги огня, что почти покорили космос, те, кто признано были лучшими учеными в мире, ныне народ воинов, что только-только вылез на более-менее приемлемый уровень. А ведь когда-то даже самые маленькие и глупые из них умели создавать артефакты на все случаи жизни. Народ воды, те, кто глубже всех проник в тайны магии, ныне живет родоплеменным строем, либо ведя постоянную войну с духами, либо присмыкаясь перед ними. Особенно жалко это выглядит именно в его глазах, глазах того, кто самолично видел, как всего один единственный мудрец воды, во главе своих учеников проник в мир духов и почти разрушил место обитания Агни, посмевшего украсть его дитя. Маги воздуха их жизнь особенно не пощадила. Миротворцы, сильнейшие бойцы мира, народ стражей порядка и законов, те, кто следил за соблюдением интересов всех народов, сначала скатился до дикости, став кровавыми мясниками, а теперь превратились в беззубых овец, застывшие в своем развитии. Последний свиток, написанный народом воздуха, был доставлен в его библиотеку 2000 лет тому назад, да и то это был рецепт фруктового пирога, и подобная ситуация длится уже какое тысячелетие. Даже для духа знаний это слишком долго. Именно поэтому он разочаровался в людях. Ван Шитонг понял, что горящий в их груди огонь угас и более не загорится. Он знает, пробовал и не раз. Во всяком случае он так думал, до тех пор, пока в двери его библиотеки не постучался юный маг, с таким знакомым по прошлому взглядом. Взглядом человека, что не просто верит, а точно знает, что нету в мире силы большей, чем мощь человеческого гения. И гость из далекого мира, ужасного, но прекрасного, вновь напомнил Ван Шитонгу об этом, предложив очень интересные идеи. Столько идей билось в его голове, столько открытий и возможностей. Я обязан это увидеть. Впервые за многие тысячи лет дух знаний вновь ощутил исследовательский азарт. Оригинальный ред. В это же время. Северный полюс. Огникель. Опять провал, с неудовольствием отметил ред, брезгливо стряхивая с рук свернувшуюся кровь, минуту назад бывшую совсем свежей и теплой. С появлением клонов и разбором самых важных и неотложных дел у Ретта вновь появилась возможность заняться своими исследованиями, пусть и спустя чуть больше года с момента коронации. Система более-менее отлажена, и теперь ее нужно лишь постепенно регулировать и добавлять новые части, когда прогресс и количество изменений перейдет из количества в качество. Верные и исполнительные безликие не станут воровать или выгораживать преступников, или обычных лодырей, следуя букве закона неукоснительно, а в самом крайнем случае у них есть право на аудиенцию с ним. Да и с Юбки пусть и временно, но удалось найти решение, а вернее погрузить ее в магический сон. Процесс не сказать, что надежный и полезный, чаще 3-4 за 10 лет его применять нельзя, опасно, да и мозговая активность сохраняется, просто замедляется в десятки раз. Но чтобы дождаться возвращения клона с нужным участником их ритуала, не допустив ухудшения ситуации с психикой Юбки, его более чем достаточно. Так что Ред смог вернуться к более чем важным и перспективным исследованиям. В данном конкретном случае, попытки повторить дар Дома Крови. Маги Крови, потомки великого мага, создавшего собственную линию крови, лишь частично относились к человеческому роду. Так, конечно, можно сказать о каждом доме в той или иной мере, но именно эти ребята были, возможно, даже дальше императорского дома. Никто точно не мог сказать, что конкретно сделал их основатель с собой и как именно это отразилось на его потомках, но факты вещь упрямые. Члены Дома Крови вырастают до половозрелого состояния за 5 лет, имеют абсолютную память и ум, уступающий лишь членам Дома Разума, а своей физической силой, скоростью и реакцией они уступают только членам дома рыцарей. И это при том, что они в первую очередь все-таки маги, а не воины, известные своей регенерацией и живучестью, чьих сильнейших представителей даже полное испепеление не может до конца умертвить. Да, Ред знал, что они очень похожи на высшую нежить под названием вампиры, но в том-то и дело, они не нежить, хоть и имеют соответствующие атрибуты в виде чуть удлиненных клыков. Но, во-первых, это лишь остатки генетических модификаций, нужные самым слабым из данного дома для экстремального употребления крови врага, да и то присущая только семьям с традицией потомственной военной службы империи. Сильному магу крови достаточно простого мысленного усилия, чтобы забрать всю твою кровь. Ну и главное, они не нежить. Их сердца бьются, стихия смерти для них все так же опасна, а по плодовитости они уступают разве что дому природы. А как дополнение, члены дома крови с самого рождения бессмертные и с возрастом лишь набирают силы без всяких тренировок с их стороны. Конечно, тренирующийся член дома крови будет сильнее того, кто не тренируется, но сам данный факт открывает очень много неприятных перспектив для врагов данного дома. Даже теоретическая возможность того, что однажды кто-то из потомков основателя сможет достичь его уровня силы, делает данный дом стратегическим ресурсом империи. Члены дома разума никогда не говорили об этом открыто, но по обмолвкам и шепоткам Ред знал, если бы дом смерти не обладал несколькими дарами, его члены не могли легко обретать бессмертие за счет собственного мастерства, а с годами они бы тоже не становились сильнее, то дом крови вполне возможно мог бы однажды занять трон по праву сильнейших. Его новая сила не столь универсальная, как старая, он это уже осознал. С ней нельзя построить космический корабль на дикой планете, пусть и потратив годы. Зато магия воды куда лучше подходит для манипуляций с органикой, а ответвление в виде магии крови местами очень даже напоминает магию крови дома разума. Да, всего лишь местами, и Ред пока даже теоретически не знает, как из капли собственной крови создать кровавый меч, но та же регенерация, пусть и активная, а не пассивная, у него теперь есть. То, что раньше могло достичься лишь вживлением сложнейшего импланта или глубоким генетическим вмешательством, теперь доступно ему по одному единственному мановению мысли. Физические характеристики, которые члены дома разума могли получить лишь за счет полной аугментации тела, теперь достижимы просто за счет усиления тела чи. Ред признавал, пси давал огромный простор для влияния на материальный мир, но вот чи она дает куда более глубокий простор для влияния на собственное тело. И вполне возможно, что именно на данной конкретной энергии дом крови и построил свое могущество. Ведь не зря же каждому из них при рождении вживляют печать, что уничтожает тело в момент смерти носителя или при подаче сигнала. Они же не улучшают себя генетически, как дом природы, не вставляют в себя импланты, как дом разума. В подобной предосторожности с самого рождения нету смысла. Только если не предположить, что у членов дома разума, кроме известной и широко распространенной маны, не было и второго типа энергии, в виде чи, это бы многое объяснило. И Ред хотел, если не достигнуть результатов основателя крови, то хотя бы приблизиться к ним. Бессмертие потомков, регенерация и сумасшедшая живучесть с совершенным телом — то, к чему стремился дом разума сотнями поколений. И Ред хотел получить такой же результат, ведь прошлогодние события четко показались, что его новая сила куда более зависима от материального тела, чем старая, и ее вполне можно лишиться насильно. А Ред не хочет такой судьбы, ни себе, ни своим потомкам, а для этого ее нужно усовершенствовать. И дом крови с их возведенными до идеала людскими телами был для этого идеальным примером, а магия крови ключом. Всего-то и нужно, не имея оборудования, штата ученых и сколь-либо научной базы по чи, повторить результат одного из первого поколения, с самоиронией подумал Ред, однако возвращаясь к эксперименту. В конце концов, отрицательный результат тоже результат, да и не сказать, что в данный момент он пытается сделать что-то сложное, просто хочет оживить неживое при помощи жизненной силы, чтобы его дочкам было комфортнее в своих будущих вместилищах. Глава 48-49, юбки, мир духов. Время прошло, с интересом спросила принцесса воды, смотря на духа воды в форме большой прямоходящей и мускулистой лягушки с мечами за спиной. Она помнила, что говорил брат о ее состоянии и почему он погружает ее в сон. Более того, она признавала, что ее отношение к Риту кардинально поменялось и скучала по старым временам, но ничего с собой поделать не могла. Слишком глубоко укоренился страх быть брошенной из-за своей бесполезности единственным близким человеком. Если отбросить все нюансы и лобызания из-за их силы и статуса, то очень легко можно понять, что королевская семья Северного королевства очень одинока и не имеет ни одного по-настоящему близкого человека за исключением друг друга. Статус и обстоятельства, в которых они родились, не располагали к доверию посторонним, непроверенным годами личностям, несмотря на всю репутацию и статус он их. Смерть Ара и предательство Дая стало лишь болезненным напоминанием положения, заложниками которого они были. И даже теперь, одолев и покарав всех врагов, ничего не изменилось. Ретты и Юбки были погребены под целой горой дел, наводя новые порядки железной рукой, что не прибавляло к ним радушия и любви. Несмотря на свое название «народ воды», северяне были теми еще консерваторами, плохо воспринимающие ломание вековых традиций, совершенно не имея той гибкости, что им приписывают иностранные мудрецы. Брат Юбки же и вовсе вылеплял из родоплеменного строя что-то новое и доселе невиданное в этом мире, смотря на последствия для граждан лишь самый минимум, принимая во внимание показатель цена-результат, а не слезы и стоны простых людей. Юбки честно себе признавал, не будь брат так силен как маг и не обладая они безликими, их бы просто смели. Пусть старые и многочисленные семьи проредили, но они и по сей день имели достаточно силы, чтобы выступить лидерами народного гнева. Но именно клинки безликих и сила их короля давали тем четкое понимание, что по итогам их ждет то же самое, что и прошлых заговорщиков. Ну и как в такой атмосфере искать друзей? Пришло ква, раздался ответ, заставивший Юбки вынырнуть из своих мыслей и нетерпеливо пойти прочь из помещения. Ее ждет ритуал, при котором она вновь станет покорительницей воды. И пусть ей было стыдно оставлять брата одного в столь трудные времена, но трудными они были лишь из-за целой горы дел, а не прорвы врагов, так что она могла себе это позволить. Особенно сейчас, когда даже простые посредственности после достаточно непродолжительных тренировок стали работать куда продуктивнее, чем она. Она становилась все бесполезнее для брата, Юбки это понимала и это все больше давило на нее. Она просто не видела, как может поддержать близкого человека на его пути, из-за чего буквально убивала себя внутренними терзаниями и разочарованием в самой себе, с каждым часом все больше взращивая собственный комплекс неполноценности. Последним ударом для нее стал диагноз Лаи, постановивший после очередного обследования невозможность ей родить мага, не с ее перекореженной энергетикой. Даже восстанови она ее, последствия останутся. А Юбки мечтала родить брату наследника, сильного и красивого, как его папа, и столь же талантливого, как он. Но проклятая травма поставила на ее мечте крест, ведь будучи одной из умнейших волшебниц Северного полюса и имея доступ к передовым исследованиям, Юбки кристально точно осознала, что даже исцеленная энергетика будет иметь стыки, мешающие протеканию чи и являющиеся токами повышенного напряжения. И если для магии это было хоть и не очень хорошо, но ничего критического не несло, вполне можно приспособиться, то вот про влияние на тело такого сказать нельзя. Именно из-за этого ее ребенок никогда не будет магом, и именно из-за этого Юбки никогда не сможет родить от единственного любимого человека, ведь тот уже даже не столько смертный, сколько могучий дух, создавший себе тело. Видеть же любимого человека с другой, в то время как самой стать женой какого-нибудь ценного человека, Юбки могла. Пожалуй, это был единственный способ быть хоть сколь-нибудь полезной брату, и с каждым месяцем она все больше склонялась к этому решению, но каждый раз отказывалась, хоть на это ее эгоизма хватало, пока хватало. И Юбки с ужасом ждала того дня, когда ее главная мечта умрет, уступив место смирению. Именно это заставило ее бросать брата на долгие годы, ожидая, пока она обретет новое тело со здоровой энергетикой. Именно под эти мысли Юбки вошла в огромную подземную пещеру с влажными стенами и искусственным озером, вода в котором буквально светилась от вложенной в нее чи. Юбки нежно улыбнулся ее брат, однако улыбка была омрачена заметной долей печали при взгляде на сестру. Это заставило сердце Юбки затрепетать, как и прежде, но стоило ей вновь осознать, что теперь в его теплой улыбке есть заметная толика печали, оно тут же болезненно сжалось. Да еще и из-за этой улыбки она пошла на столь сомнительный шаг, буквально ведущий ее к гибели. Брат винил себя в ее травмах. Он старался не показывать этого, прекрасно осознавая, как Юбки это воспримет, но любимая младшая сестренка знала своего брата как облупленного. Это для других он мог быть невероятно могучим магом, чуть ли не богом во плоти, для других жестоким тираном, кровью занявший трон и разорителем рода, убившим своего отца, братьев и сестер с племянниками. Но для нее он был любимым братом, читающим ей на ночь сказки, защищающий и обучающий всему, что она знает, обожающий ее суп с креветками, а также забавно бурчащий на чрезмерную заботу о нем. Ныне покойные старейшины не особо собирались заниматься воспитанием принцессы, а потому брат взял все в свои руки, заменив ей целый сон учителей и наставников. Готово, дорогой бра. Начало было юбки уже привычное ей уважительное обращение, но потом запнулась, поглубже вздохнула и резко кинулась обнимать брата, уткнувшись ему куда-то в район солнечного сплетения. Дальше она не доставала. «Братик, ты только потерпи», сипла, немного всхлипывая и пачкая белоснежную шубу слезами с соплями, сипла говорила юбки. «Я тебе обещаю, вот увидишь, я снова буду здорова и мы, как и раньше, будем заниматься магией, я буду готовить тебе вкусно поесть, а ты ворчать, что слишком много наготовила, и ты лопнешь. Я знаю, милая». Накрыли ее белоснежные локоны рука Ретта, нежно проведя ей по длиннющей шевелюре. «Я буду ждать», — твердо пообещал он, намереваясь сдержать слово. «В конце концов он почти бессмертен, смерть тела лишь выкинет его назад в мир духов, где он спокойно сможет излечить раны и вернуться, будучи полным сил, что ему какие-то годы, что уйдут на перерождение и взросление юбки. А потому ничего не бойся, не спеши и возвращайся только когда будешь уверена в своей возможности добраться до дома без проблем. Обещаешь?» Уничтожив прическу сестры, спросил тот. «Угу», кивнула юбки, уже не способная выдавить из себя слов. «Тогда пошли, все уже готово». Нежно взяв сестру за руку, внутренне радуясь, что хотя бы сейчас юбки смогла перебороть свои внутренние комплексы и вновь стать его милой сестренкой. «И ничего не бойся, все пройдет хорошо», — добавил побольше уверенности в голос Ретт, подбадривая юбки. Учитывая степень доверия сестры к брату, было это откровенно лишним, но если можно, то почему бы и нет. Дальше шли молча, до самого постамента, в котором были вырезаны углубления, заполненные лунным льдом, по бокам от которых стояли Йон и Ван Шитонг. Древний филин все время крутил головой, постоянно говоря себе под нос такие слова, как «феноменально», «изумительно», «невероятно» и прочие синонимы. Притом делал он это уже не первый час, говоря на множестве языков, в том числе и ныне мертвых, ни разу не повторившись. «Хи!» — не сдержала смеха юбки, даже учитывая всю серьезность ситуации и собственные переживания. Очень уж забавно выглядела огромная птица, постоянно вращающая головой на все 360 градусов, изучающая построенную конструкцию. Ретт же вновь окинул взглядом созданную им, Йоном и Ван Шитонгом, ритуальную пентаграмму. Не передать словами, как он сожалел в процессе работы о своем рождении именно в доме разума, а не в доме природы или ином, специализирующемся на магии и ритуалах, а не псионике и технологиях. Даже малый дом, но глубоко изучивший ритуалистику, был бы предпочтительнее, чем великий, но чья мощь основана на псионической энергии. К несчастью, о взаимодействии с душами Ретт знал очень мало, только общеизвестную теорию. В империи лучше всех с душами обращался императорский дом, а за ее пределами демоны и демонологи, но ни первые, ни вторые не спешили просто так делиться своими секретами. Хотя Ретт бы с удовольствием посмотрел бы, как необученный и неподготовленный маг попробовал бы практиковать знания магов смерти в энном поколении, с таймером в руках, засечь, как быстро тот убьется. К счастью, серьезный недостаток знаний смогли компенсировать Йон и Ван Шитонг. Первый был неплохим практиком, серьезно продвинувшись в духовных делах с момента своего становления духом, а второй являлся несравнимым теоретиком, знающим почти все науки и читавший все книги, что когда-либо были написаны в данном мире, в том числе и те, что люди привезли с собой на львах черепаха. Магия энергии, ныне почти забытая, очень напоминала то, что создали Драйк и Ретт в плане усиления телом Чи, но имелся у древних магов энергии и раздел, посвященный воздействию на чужую энергетику. Тот же ритуал, и искалечивший каналы и чакры юбки, был грубой переработкой другого ритуала, нужного для очищения чакр от вредных накоплений. Ритуал болезненный и требует филигранного контроля, иначе очень легко повредить каналы и сами чакры, а при тех доработках, что Ретт вытянул из целительниц, можно и уничтожить оные. В общем, материала было много, как теоретического, так и подопытного. К счастью, требовалось его относительно немного, позволив обойтись отловленными пиратами. Первый успех состоялся спустя жалкий месяц работы, в виде перерождения слабенького мага огня, подавшегося в пираты, который стал собственным сыном, рожденным от пленницы из его команды. Ритуал, задуманный Реттом еще в мире духов, удалось стабилизировать с седьмой попытки, а дальше требовалось простое наблюдение. Сам пират к тому времени уже полностью потерял волю к жизни, морально измученный столькими смертями и перерождением. Все-таки момент появления на свет ужасно болезненный процесс не только для роженицы, но и для ребенка. Из неочевидных плюсов подобного ритуала выявилось два, оба касались потенциала. Если сократить, то чи взрослого человека, помнящая процесс взросления и формирования тела, куда лучше воздействовала на организм носителя, оптимизируя и улучшая его физиологию, делая своего обладателя заметно здоровее, чем он бы мог быть при его нынешнем наборе генов. Также перерождение каким-то образом улучшало саму чи перерожденца, ее качество и количество, пусть и на базовом уровне. Таким образом, оставь Ред в живых того слабенького покорителя огня, тот бы мог в потенциале вырасти в одного из могущественнейших магов огня в истории, выигравшим в генетической лотерее. Также, отдельно стоит добавить момент с созданием интересной техники из магии крови и целительства, позволяющей ускорить процесс формирования плода у матери, пусть и ценой заемной жизненной силы у других, или самой матери, с ее достаточно болезненным умерщвлением в процессе. Превращение из молодой и здоровой женщины в сморщенную беззубую старуху, а потому и вовсе в обтянутой кожей скелет сложно назвать приятным. Но сам процесс был отработан, более того, Ред знал, как ускорить процесс взросления, пусть лишь теоретически и находясь на месте перерожденца. Он даже немного пожалел, что его нынешнее тело – эталон евгеники и генетики, созданное искусственно со всеми плюсами данного процесса. Ну а дальше были исследования перерождения с попаданием в реку душ, как ее назвала Лая, привлеченная как одна из лучших медиков королевства. И опуская все нелицеприятные подробности экспериментов, после выявления закономерности при перерождении, был успешно создан маяк душ, отделившихся от тела. Оказывается, эмбрион в утробе женщины обзаводится душой всего на третьем-четвертом сроке беременности, и лишь тогда начинают прорастать зачатки энергетики в виде креплений души с телом. И уже отталкиваясь от этого знания, удалось создать маяк для нужной души, что обязательно вселится в будущее дитя. Лишь одно не смогли решить Ред с компанией – время пребывания юбки в реке душ. Да, чем дольше она там будет, тем больше понадобится энергии для сохранения ее памяти. Но ключевая проблема была как раз в энергетической составляющей человека, которая разрушалась первой. А из-за точек напряжения, излишне плотных, разрушаться система чи у юбки будет достаточно долго. Процесс сможет занять годы. Единственное, что успокаивало любящего брата, это заранее подготовленное для юбки вместилище, сильное, с хорошим потенциалом, что сможет сформировать плод, способный выдержать ее запасы чи. Всего-то и понадобилось, что выкопать одну из аватаров прошлого из льда, исцелить микроповреждения и заставить ее сердце забиться вновь, подселив в тело несколько слабеньких духов воды, чтобы качали кровь, поддерживали тело с сосудом в тонусе и не пускали другие души, кроме души юбки. Кровь же юбки, пошедшая на оплодотворение яйцеклетки бывшего аватара, должна облегчить процесс поиска и вселения души в новое тело. Этим моментом Ред особенно гордился, ведь обладая лишь магией воды, он смог повторить одну из самых неприятных особенностей императорского дома и дома крови, самых живучих из всех, кого знала обжитая часть космоса. С представителями данных домов не все инсектоиды могли посоперничать. Ну что ж, выдохнул Ред, когда юбки встала в центр пентаграммы, а троица создателей ионы вокруг нее, на равном удалении друг от друга. «Можем начинать?» – спросил Ред сестру, смотря той в глаза. Та лишь решительно кивнула, попутно окончательно вытирая лицо от слез и соплей. Стоило принцессе дать согласие, как три могущественных существа приступили к ритуалу, напитывая тот своей чи. Да, сам процесс не требовал подобного количества сам по себе, хватило бы и 1/10 от того, что они запасли в озере вокруг постамента и ритуалом, но общим коллективным решением было принято сделать запас для юбки, чтобы она с гарантией могла сориентироваться после лишения тела в реке души, не спеша найти подготовленный ей сосуд. И пусть подобное количество чи могло затянуть процесс перерождения и лечения, но Ред был готов пойти на это ради гарантированного результата в виде возвращения здоровой и невредимой сестренки. Ждать он мог сколько угодно. Как только процесс начался, юбки окутала голубоватая энергия, с каждой секундой все нарастающая в своей яркости, и так до тех пор, пока сквозь ее кожу не стала просвечивать ее же собственная энергетика с чакрами. После же вся плоть принцессы северного племени воды стала столь же яркой, перейдя из материального состояния в энергетическое. В данный момент Юбки была больше духом, нежели человеком, но сохранившим до идеала свое материальное состояние, просто в виде энергии. Она осмотрела свои руки, отметив, что те стали куда совершеннее, чем были до этого. Ее тело и внешность, став чистой энергией, подстроились под подсознание и внутренние ощущения хозяйки, превратив Юбки в идеал красоты. Ну, насколько может быть идеально красива 15-летняя девушка, это тоже учитывалось. А потом энергии стало собираться слишком много, и ее новая оболочка, созданная на основе выжженной плоти, стала разрушаться. Будь у Юбки все в порядке с каналами и чакрами, вместо разрушения она бы стала сильным духом воды, но так как новая форма существования создавалась на поломанной основе, она просто не могла удержать форму, с каждой секундой все меньше и меньше удерживая душу в этом мире. Трещины покрыли тело принцессы народа воды, мелкие кусочки отламывались от нее, будто от фарфоровой куклы, столь же красивой и столь же хрупкой. Но она знала, что так и задумано, она чувствовала, как ее тянет куда-то в иное измерение и понимала на подсознательном уровне все процессы. Ведь каждая душа проходила через это бесчисленное количество раз, со времен зарождения мироздания. А потом, ощутив, что ее вот-вот выдернет и что ритуал уже завершен, она быстро-быстро подбежала к брату и сделала то, о чем уже давно мечтала. Она поцеловала Редд в губы, даря ему свой первый поцелуй.